Можно сделать еще лучше. Смотрите, сбагрим этому Джону весь неликвид, да и может одну способность. Там же была способность для лучника, и Алекс вроде лук подбирал. Так, да, даже два, и способность есть фантомная стрела, а также три колчана стрел. Вот, на лук можно даже свиток ремонта потратить, чтобы сразу не развалился, а не жирно будет за пару крабов. Так мы и не только крабов за это попросим. А что еще? Как я понял, у местных ничего такого, что нам может пригодиться, нет. Этот Джон предлагал дом и удобство в виде горячей ванны и электричества. Мы же вроде не собирались тут оставаться. Ну да, но как временная база и место для отдыха сойдет. Хм, мысль дельная. Если будем лишь иногда наведываться, то и в разборки влезать не будем. Можно будет работать кем-то вроде наемного отряда. Если тут будет дом, то я хочу тут остаться. Чуть ли не прокричала Клэр. Вы ведь опять пойдете туда? Я не смогу. Вид у Клэр был такой, что у меня сердце ёкнуло, да и походу не только у меня. Алекс, договаривайся насчет дома и удобств, и питания на всякий случай. Помимо того, что ты собрал, можешь предложить и пару способностей из тех, что мы добыли там. А чё сразу, Алекс? Нет, я понимаю, Ганс у нас временами главный, но что-то раньше он никого не напрягал работой. Хотя да, чего это я? Это же со мной Джон договаривался, а значит и мне продолжать переговоры, и желательно не показывать своей заинтересованности, а то хрена с два получим то, что хотим, или придется за это заплатить втридорога. А если к нему пойдет Ганс, то точно распишемся в том, что его предложение нас интересует. Понял, сделаю все возможное. Ганс на это кивнул. Дальнейшую нашу беседу прервала открывшаяся дверь. На пороге стояла женщина, и что-то говорила, но мы звука не было, а после она сделала шаг в комнату и стукнулась лбом в барьер. В этот момент у нее на лице было такое забавное выражение, что я чуть не заржал в голос, остальные тоже давили улыбки, а Маргарита пошла открывать дверку. «Ужин готов», — сообщила нам гостья, и развернувшись пошла обратно, выставив перед собой руку, чтобы еще раз не налететь на невидимую стену. Накрыли нам в гостиной, и судя по всему озаботились более крупными порциями. Это было видно по лицу женщины, что нас звала на ужин. Сам же ужин был выше всяких похвал. Не то крабы, из которых приготовили поданный суп, были такими вкусными сами по себе, не то местный повар так чудесно краба приготовил, но я решил, что обязательно надо запастись этим мясом впрок. После сытного ужина идти куда-то и что-то делать не хотелось совершенно, но есть такое слово «надо». Вот и мне пришлось в сопровождении Хира топать наружу и изображать прогулку после ужина. Да-да, именно ходить гулять, а не идти к Джону. Синтия дала пару десятков советов, и первый из них был: пусть придут к тебе, а не ты к ним. Вот и гуляю. Благо долго гулять не пришлось, буквально через 5 минут нарисовался Джон. Ну точно кто-то за нами следил, и этот кто-то работает на Джона. Добрый вечер, как ваши дела? Вот никогда не понимал этого им как дела. А сейчас этот дежурный вопрос звучит втройне нелепо: как могут быть дела, когда вокруг такое творится? Но не будем нарушать местный этикет. Добрый. Хорошо, вы уже подумали над моим предложением? Ага, значит, то уже было предложение, а не просто разговор. Да. И не давая ему вставить слово, а Джон явно хотел сказать: и каков же ваш ответ? Продолжил. Крабов у вас научились готовить просто великолепно. Это да, пришлось, а то крабы на завтрак, обед и ужин 7 дней в неделю, хочешь не хочешь, а научишься готовить их вкусно. Но может, обсудим более важные дела. Издал приглашающий жест в сторону своего дома, мимо которого мы как раз проходили. Я на это важно, ну по крайней мере мне так казалось, кивнул. Все в той же гостиной нам опять предложили напитки, но на сей раз я отказался, ибо живот был полон. Джон опять был в компании своих друзей, но не всех одного не хватало. Кого именно, хрен знает, я не запоминал. Я тогда вообще не о том думал. Место у вас неплохое. Опять не давая ему начать, начал говорить первым. А главное, крабы очень вкусные. Да, я несу явный бред. Но несмотря на советы Синтии вывести разговор на нужный мне путь, не представляю как. Да. С явным раздражением согласился Джон. Ему и так, судя по всему, общаться с пацаном, как с большим начальником, стрёмно, а тут еще я всякую фигню парю вместо того, чтобы дать ответ на вопрос. Так вы обдумали мое предложение? Да, обдумал. В принципе, оно мне нравится, но, вот, наконец-то смог вывернуть туда, где что-то знакомое из Совета в Синтии. Мы зачищаем данжи, и долго сидеть на одном месте не можем. Данжи. Что-то вроде того места, из которого приходят крабы, только закрытые, если туда войти, то пока всех обитателей не уничтожишь, не выйти. И кто же там обитает? Джон явно заинтересовался, а я мысленно себя обматерил. Ведь за так выдаю ценную информацию, которую скорее всего можно было продать или обменять на что-то полезное. По-разному. Но сейчас не об этом. После зачистки очень неплохо было бы отдохнуть в безопасном месте, да еще и с комфортом. Короче, мы бы хотели приобрести тут дом. Бля, запорол. Но у меня уже язык узлом завязывается столько болтать. Надо было Синтию отправлять торговаться. Она бы так все обставила, что Джон бы умолял бы ее взять дом, да еще и доплатил бы. Приобрести дом. Джона, судя по лицу, такой резкий поворот сбил с толку. Вообще, изначально думал только мясо крабов запасти. Джон вообще потерял нить разговора. Но, мы его не продаем, да и деньги сейчас. Нет, никаких денег. Судя по скривившейся морде, у него сработал рефлекс, но он быстро опомнился. Обмен. Обмен на что? Вот тут мне пришлось засветить одну из сумок, ну ту, что отдавали тому. Под охреневшими взглядами Джона и Кая вытащил на стол меч и копье, которое вообще никак не могло поместиться в сумке. На что-то из этого. Мы прикончим пару-тройку крабов, а вы их разделаете и расфасуете мясо. Это оружие от этих. Джон уставился на меч и копье. Да, системное, позволяет при убийстве получить уровень и, возможно, лут. Я знаю, для чего оно. Но оно дрянное. Вообще-то эпическое. Это на два порядка лучше того, что выдали в начале. Ага, эпически дрянное. Благо на такой случай у меня был совет. Ну не хотите, как хотите. И убрал сначала меч, а после и копье обратно, и встал с дивана, собрался уходить. Стойте, а как же насчет дома? Не знаю, вы даже за простенькую работу по разделке браться не хотите. Но это оружие развалится же после пары ударов. Я же говорю, не хотите, не надо. Может, мистер Ли заинтересуется, ведь больше чем на пару ударов его сыну и не надо, главное добить системным оружием. Я согласен. Мы разделаем для вас двух крабов, в обмен на этот меч и копье. За меч или копье, четырех. Хорошо, можете начинать, наши уже на стене ждут. Кевин, возьми парней, и, ну и ты и сам знаешь, что делать. Да, Синтия начинает меня пугать. Вот так просчитать человека, которого даже ни разу не видела, а знает только со слов другого, который с ним пару часов общался на отвлеченные темы. Она же точь-в-точь его слова предсказала. Так что после его фразы «ага, эпически дрянное», я собирался уходить со спокойной душой, а не дай Синтия советов, я бы продолжил его убеждать и расписывать, что с этим оружием они могут сделать, и думаю, он бы в конечном итоге сжалился и так и быть взял бы все, что было, в обмен на разделку одного краба, если я еще чего-нибудь накину сверху. А так либо принимаешь наши условия, либо мы конкретно усиливаем твоего противника. Вот как отказаться от такого предложения. Сделаю, Джон. Означенный Кевин быстро свалил. Насчет дома. Начал Джон, но я его перебил. Нужен с 9 жилыми комнатами, ну и конечно все подключенные удобства. Таких домов у нас просто нет. Тогда самый близкий по требованиям из того, что есть. Жить постоянно там будет только один человек, а остальные будут наведываться после вылазок. А что взамен? Я выложил на стол лук, который до этого починили с помощью свитка, колчан со стрелами, и карту способности «Фантомная стрела». Вот это карта способности. Джон было потянул к ней руку, но Хиро легким движением пальца чуть выдвинул катану из ножен, при этом послышался характерный звук, хотя обычно я не слышал ничего, когда он катану извлекал. Джон же моментально отдернул руку, опасаясь за ее целостность. Да. Фантомная стрела, с ней проблема боеприпасов отпадает, ограничение только в резерве пользователя. А лучше ничего нет. Есть, но дом тут того не стоит. От моих слов Джон поперхнулся, да и оставшиеся вытаращились на меня как на 9-е чудо света. Но, это все же дом, и... Ваша безопасная зона далеко не единственная. Нам поступило несколько предложений от глав других безопасных зон. В одной из них, как выяснилось, сидит аж целый президент. Какой президент? Президент Объединенных Штатов Северной Америки. Тут челюсть Джона и остальных с грохотом упала на пол, как Объединенных Штатов Северной Америки. Но это же получается, что у кого-то большие амбиции. Этот президент у себя в безопасной зоне порядок толком навести не в состоянии, не то, что в городе и уж тем более в стране, но зовет за тем, чтобы наша группа этот самый порядок и помогла навести, за что золотые горы обещает. Но тогда почему? Да, потому что у нас другие планы, надо данжи зачищать, а не бандитов гонять. Так, какой дом можете предоставить? А, соседний. Видимо, на автомате ответил Джон, еще не пришедший в себя после таких новостей. Хорошо, тогда решим вопрос с удобствами. А вот после Джон пришел в себя, Ильяна торговался за каждый литр воды и киловатт электроэнергии. В конечном итоге я накинул, как от сердца оторвал, еще колчан стрел и два свитка оценки, понятное дело, самых дерьмовых, что у нас были, и десяток самых слабых лечебных зелий. Зато оставшаяся Клэр раз в три дня может принимать горячий душ по 20 минут, и 3 часа в день у нее будет электричество, достаточное для функционирования нескольких приборов, ну и конечно обеспечение ее едой также ложится на их плечи. Ну, а когда мы заявимся, там уже на каждого будет по 20 минут присутствия горячей воды в душе, питание и электричество подрубят на 5 часов в день. Такие условия удалось выторговать за счет того, что мы согласились иногда браться за работу для местных. К примеру, помощь подогнать сюда бензовоз, о котором говорил Джон. Конечно же, если рядом с ним не будет околачиваться какая-нибудь эпическая тварь высокого уровня, или толпа людей будет утверждать, что это их бензовоз. В общем, по каждому случаю будем договариваться отдельно. Ну и конечно, главным условием было то, что мы не будем иметь дел с Ли. В принципе, поторговал нормально. Слабые свитки нам вообще не нужны, про лук, стрелы и эту способность и говорить нечего. Единственное, что было жалко отдавать, зелья, но у меня добро от Ганса, да и он разрешил в случае чего отдать десятка три, и даже не самых слабых. Так что сэкономил я неплохо. Теперь осталось отчитаться, и можно будет отдохнуть, а то на этих переговорах устал как собака. Когда за гостем захлопнулась дверь, и прошло несколько минут, хмурый хозяин дома откинулся на спинку дивана. «Что скажешь, Алан?» В гостиную вошел один из друзей Джона. «С этим пацаном, явно не все так просто, но понять что, не могу. Да и остальные тоже хороши. Это да, когда ты пришел и сказал, что за главного у них этот пиздюк, я начал думать, что ты чего-то обкурился. Джон, ты же меня знаешь, вот потому и пошел с ним беседовать. Но что вообще за хрень, а? Не знаю». На воротах в основном общался тот в доспехах, у Ли разговор вела та фигуристая блондинка. Я сначала думал, что это она за главную, но после стал свидетелем ее общения с другими вне группы, и, да у курицы мозгов больше, чем у нее. Может, она тебя заметила и притворялась. Исключено. У меня скрытность легендарного ранга. Да и там за ней больше другие смотрели. С этой кралей ладно, но почему ты решил, что не здоровяк в доспехах у них главный? Вроде как к нему Ли побежал. «Джон, ты же видел, у этого пацана сумку. Да, очень интересная вещь, нам бы не помешало. Все их добро он носит у себя. Да и когда они вышли от Ли, именно он раздавал некоторым кольца, и еще какие-то побрякушку и непростые. Точно непростые. Да, я Келли пару конфет дал и попросил, чтобы она попробовала выпросить колечко, которое ей неожиданно понравилось, и если не получится, то хотя бы расспросить о нем и вообще. Сам знаешь, эта мелкая клянчить умеет, даже страшно становиться от мысли, что из нее вырастет. Так вот, кольца сплошь эпические и дают защиту и делают сильнее. И знаешь, демонстрацией этой силы я сам впечатлялся по самое не могу. Вот ты арматуру голыми руками в узел завязать сможешь, а вот та темнокожая не сильно напрягаясь завязала. Так, что он умеет? Честно говоря, понятия не имею. Сам-то думаешь? Не знаю, но общаться с ним сложно. Поначалу вообще слова не вытянешь, а после разговор вел так, что у меня голова болеть начала. Как так можно прыгать? А по его роже, так вообще ничего понять нельзя. Вот с кем бы я точно не сел в покер играть. У него же взгляд как будто сквозь тебя смотрит и вообще не с тобой говорит, а о чем-то своем думает. Хрен поймешь, блефует или нет. Да и походу он и так собирался взять то, что хотел, с нашей помощью или с помощью Ли. Или сам. Я был на стене. Джон, этот узкоглазый у них не единственный монстр. Та рыжая какой-то хренью кидалась в крабов, так на раз здоровые дыры в панцире оставляла. А после, Джон, они не люди. Этот в броне, после того, как эта рыжая прикончила 4 крабов, взял и занес их вовнутрь. Занес, да, просто, взял, поднял, и занес. Но они же весят. Вот именно. Пол и парни, конечно же, тоже творили немыслимые, но они все вместе одного краба несколько часов мучили. А тут 3 секунды, труп, 3 секунды еще один. И так 4 раза. И не похоже, что она утомилась. Скот после 3 огненных шаров был пуст. А это 8 кинуло, да и эта черная хрень ни в какое сравнение с огнем не идет. Джон, если они захотят, то мы ничего сделать не сможем. Я ту их полупрозрачную фиговину проверил, пули ее не берут. Он сказал, что один человек будет тут жить на постоянной основе, а остальные будут приходить на отдых. Джон, делай что хочешь, но налаживай дружеские отношения с этим человеком. С такими можно либо дружить, либо сдохнуть. Они не похожи на маньяков. А те сектанты, которых этот дегенерат ли пустил к нам, были похожи. Да любой имеющий такую силу будет требовать к себе особого отношения. За примером далеко ходить не надо, вон Бакли для этого идеально подходит. Хорошо, но придется затянуть пояса. Лучше затянуть пояса на животе, чем веревку на шее. Глава 24. Следующие пару дней можно кратко описать как «рай на земле». Вот никогда не думал, что обычный душ и самая обычная кровать, а уж тем более то, что спать в ней одному без шикарной блондинки под боком, будет так приятно. А уж про наличие электричества и возможность посмотреть зомбоящик так вообще. Кстати, предложение Синтии посмотреть «Живые мертвецы» 6,66. Народ воспринял с огромным энтузиазмом. Ну да, на фоне реальности, этот довольно жуткий ужастик зашел за трешевую комедию. С местными вообще интересно получалось. Нас явно побаивались, но и всем было до жути любопытно. Особенно местные охуели, когда мы устроили прогулку в открытый данж с крабами. Для нас это оказалось ни разу не опасно. Маргарита сделала танк поплотней. Сам же данж представлял из себя пляж протяженностью в 10 километров и приличный кусок моря или океана. И все это добро населено гигантскими аналогами обитателей таких мест на земле, только диких. За то, что крабы закончатся, переживать не стоило. Мы стали свидетелями, как через пелену границы в барьер прошли 2 краба. Если бы их не начали убивать понемногу, то место на берегу начало бы заканчиваться, и проигравшие отправились во внешний мир. Хотя им тут и так кормушка просто охренительная вышла. Благодаря барьеру крабы нам сделать ничего не могли, да и пришли мы в то время, когда они почти не активны. Нарвались мы только 1 раз и то только потому, что тупо по крабу потоптались. Этот гад зарылся в песок, и на тот момент оказался внутри барьера. Вот только сделать толком ничего не усел. Хира и, как ни странно, Клэр отреагировали моментально. Хира несколькими молниеносными движениями оставил краба бесконечности, а Клэр с полусекундным интервалом запустила сферы, первую с правой руки, вторую с левой. В результате первая уничтожила панцирь, а вторая уже мозг или что там у него до этого было в том месте, но как результат краб сдох практически мгновенно. А я даже испугаться не успел. А вот дальше мы рыбачили. Маргарита сделал из барьеров конструкцию типа короб с отверстиями, и погрузили в воду, а Ганс закинул туда порубленного хира на куски краба. После того, как вода в месте расположения барьера начала бурлить, Маргарита начала его поднимать. Вода через оставленные отверстия сбежала довольно быстро. Несколько тварей, кстати, тоже сбежали, тупо перепрыгнув барьер, но и осталось там прилично, наверное, все же рыбы. Ранг почти у всей попавшейся нам живности был особенный, но и попалось несколько эпичных экземпляров. А вот по уровням разброс был весьма приличный, начиная с 3-го, заканчивая 9-м у одной эпичной рыбины, похожей на помесь карася с средневековым рыцарем. Нет, реально. На вид карась карасем, разве что пасть имеет набор зубов, которым любая пиранья позавидует, ну и размер с дельфина, вот только чешуя у него стальная. Хотя, может и не стальная, но точно из какого-то очень прочного металла. Да и остальные рыбки обладали повышенным бронированием. У кого просто чешуя была очень прочной и толстой, кого вообще костяная броня, ну по крайней мере на вид очень похожи, а у еще одной эпичной твари была такая шкура, что ее даже легендарный меч Ганс с первого удара не взял. Нас даже несколько кубов выпало с этих рыбок, жалко, что не с эпических особей, Да и ничего толкового там не было, только зелья и пара свитков со слабенькими заклинаниями, но тоже неплохо. Саму добычу оттащили в поселение и отдали местным на экспертизу. Оказалось, есть у них тут люди со способностями, просто они у них не боевые. У одного типа способность анализ, вот он и может определить, съедобно это или нет, да и по каждому органу справку выдать может, пока правда не особо большую, в районе съедобно-несъедобно отрава. Самое интересное, что кроме одной, даже вид ядовитой, рыбины все остальные оказались мало того, что съедобные, но и очень даже вкусные. Но главное, с них шло прилично опыта, а их отлов был делом простым и безопасным. Хотя если задуматься, нам просто повезло со способностями, да и смекалкой. Я бы вряд ли додумался до использования барьера в рыбной ловле и не только. Чтобы нам не докучали крабы, Маргарита просто делала из барьера платформу, которую поднимала на высоту 3-4 метров. Будучи на высоте, да и под защитой, что оказалось востребованным, нашлась рыбка, которая очень высоко выпрыгивала из воды. Рыбалка реально походила на отдых, а не на что-то жутко опасное. Хотя для кого другого, да и просто без способностей Маргариты так рыбачить не вышло бы. Просто же сунуться в воду – суицид. Скорость, с которой местные твари жрут все, что для них похоже на еду, похоже на такую у мультяшных пираний, которые за секунду оставляли только скелет. Так что мы поменяли планы и решили задержаться тут, чтобы порыбачить. Местные же на нас смотрели со смесью ужаса и восхищения. Ну да, для них мы заходили в место, кишащее жуткими тварями, как на прогулку. Но больше их потрясало то, что мы оттуда выходили. Да еще и целыми и невредимыми, и не слишком-то и усталыми, а главное с добычей. Маргарита из барьеров делала контейнеры для туш. Так что местные благодаря нам забили свой ледник под завязку за пару дней, и начали делать новый, и это несмотря на то, что треть уже обработанной добычи отправлялась ко мне в вещмешок. Первой на прокачку за счет улова особенных и эпических рыб стала Маргарита. Все же именно она делала 100% работы по ее отлову, да и самой ей прокачаться в других условиях будет не так просто. А так выловили десяток рыбин, подождали, пока они ослабнут, а после по одной, со страховкой, убивали. Маргарита вообще придумала весьма оригинальный способ. Прижимала рыбину барьером, приставляла к башке меч, одолженный у Ганса, после создавала над рукоятью еще барьер и им давила, при этом продолжая держаться за меч. С маной у нее проблем не было, так как все кольца-накопители и все, что повышает показатель духа, отдали ей, а сами накопители, как только те истощались, заряжали. В результате образовался самый настоящий конвейер, который приносил не только кучу безопасного опыта, но и лут. Нам попалось целых две карты способности «Океан маны» эпического ранга. Еще три способности «Стальная чешуя». Синтия сказала, что эта защитная способность покроет все тело мелкой металлической чешуей на манер доспеха, а также карта класса «Маг воды» ранга «Особенный», ну и прочий лут, в виде зелий свитков, нескольких колец, кольчуги и даже пара трезубцев, один из которых пулял молниями. Правда, ману брал у пользователя и жрал ее безбожно. Поуравняв, было вообще замечательно. Маргарита, Мануэла, Рими, Синтия, Памела и Робби взяли 10-й уровень. В пролете остался я и Клэр, и если с последней было все понятно, она оставалась тут и в данжи не сунется, то вот я пролетел по причине того, что закончилась рыба. Вот реально конвейер встал на мне. Нет, пару я грохнул и даже уровень взял, но на этом все. Хотя, может, рыба и не закончилась. Просто самых тупых обитателей мы выловили, и теперь просто надо подождать, пока другие утратят бдительность или из-за границы приплывут новые рыбки. Маргарита же, получив 10-й уровень, взяла себе извлеченную у того мага способность «Океан маны» 3-го уровня. Очко способности вложила в свою основную способность «Барьер». Очки она распределила весьма оригинально, десятку в волю, а оставшиеся раскидала поровну между силой, скоростью и выносливостью. А вот класс брать пока не стало. Это раньше мы думали, что класс отдельно, способности отдельно, а после поняли, что классовые навыки да и способности между собой очень интересно взаимодействуют и усиливают друг друга. И если неправильно подобрать, к примеру, взять класс маг воды, имея способности, связанные с огнем, можно себя ослабить. Вот и для Маргариты у нас не нашлось подходящего класса. Ее же статус хоть и был более человеческим, но тоже внушал. Статус, имя, Маргарита Компас, уровень, 10, раса, Человек. Ранг. Необычный. Класс. Отсутствует. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 4,8. Скорость. 12,7. Выносливость. 7,1. Живучесть. 5,1. Воля. 13,3. Дух. 19,9. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 28728/28728/403. Способности. 1. Барьер Ур. 3. 2. Фонтан Маны Ур. 1. 3. Океан Маны Ур. 3. 4. 5. Системные навыки. Отсутствуют. Свободные очки характеристик 0. Свободные очки навыков. 18. Свободные очки способностей. 0. Барьеры же, достигнув третьего уровня, стали грозным оружием. Раньше радиус, в котором она могла их создавать и передвигать, был не слишком больной, то сейчас вырос в разы. Возможности по манипуляции формой и размерами также выросли. Сейчас Маргарита могла, как сделать отверстие в уже созданном барьере, так и затянуть. Количество одновременно используемых барьеров также возросло. Сейчас Маргарита могла летать на платформе, которая была внутри сферы барьера, и одновременно с этим манипулировать барьером сетью, который теперь реально был как сеть. А уж какие кубы из барьеров, с щипами или лезвиями из тех же барьеров на внутренних стенках, у нее теперь получались, просто загляденье. Главное снаружи на это смотреть. Но теперь, если попал в барьер и не имеешь возможности его быстро проломить, то все, хана. А вот Мануэла своим выбором немного удивила. Нет, то, что в качестве класса она взяла мага огня, у которого профильная характеристика духа, дополнительная интеллект, который прямо влиял на увеличение скорости восстановления маны, ничего неожиданного не было, а вот то, что она третьей способностью взяла уже давно пылящиеся у нас стальные яйца, которые давали 5 воли и дальнейшее удвоение вложенных в эту характеристику очков, удивило. Хотя способность бака многих заставила задуматься о том, что воля очень даже полезная характеристика прокачкой, которой пренебрегать опасно. Очки она тоже раскидала равномерно, разве что живучесть не качала, но это логично, маг и дохрена живучести — это нонсенс. Навыки же она набрала весьма оригинально. 2 усиливающие для огненных атак, и еще одну огненную атаку, как она сказала, на перспективу. А вот очки способностей тратить не стала, что было разумно. Мы как раз начали замахиваться на эпические данжи, а в них вероятность получить хорошую способность намного выше, да что там 100%, хоть 1-2 карты там будут. Правда, и вероятность сдохнуть там высокая, а если не знать, какой уровень у данжа и кто там сидит, так вообще походу туда начинает быть похож на игру в русскую рулетку с 5 патронами в барабане. Вид ее статуса также впечатлял, хотя на человеческий тоже походил мало. Статус. Имя. Мануэла Лима. Уровень. 10. Раса. Человек. Ранг. Необычный. Класс. Маг огня. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 5,2. Скорость. 19,9. Выносливость. 7,2. Живучесть. 7,1. Воля. 15,1. Дух. 25. Дополнительные характеристики. Интеллект. 5. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 3573/3573/202,5. Способности. 1. Огненное копье Ур. 1. 2. Море маны Ур. 1. 3. Стальные яйца Ур. 1. 4. 5. Системные навыки. Малая аура огня. Ур. Мах. Малый огненный поток. Ур. Мах. Малое усиление огненных заклинаний. Ур. Мах. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 3. Свободные очки способностей. 2. Памела тоже отличилась. Когда она взяла себе способность «Стальная чешуя», прифигели все, а после того, как она перекинулась в мишку и активировала ее, охуели. А после того, как она вложила еще одно очко в свою основную способность, получилась вообще жесть. Бронированный эпический мишка, да еще с классом «Защитник», в котором она пока взяла только один навык – укрепление брони. Но с учетом новой способности получилась реальная жесть. Теперь даже если кто пробьет ее броню, то у нее есть не слабая такая регенерация, так что теперь может, не боясь, переть в ближний бой. Про человечность помелы вообще лучше молчать, вон некоторые местные ловеласы до сих пор заикаются, так что ее статус наоборот подтверждает ее человечность, там это в графе раса прописано. Статус, имя, помела Тейлор, уровень, 10, раса, человек, ранг, обычный, класс, защитник, титулы, отсутствуют. Основные характеристики, сила, 19,3, скорость, 13,1, выносливость, 19,9, живучесть, 20,8, воля, 12,7, дух, 9,1, дополнительные характеристики, защита, 5, дополнительные параметры, отсутствуют, способности, 1, оборотень, модель, грызли, ур, 3, 2, регенерация ур, 1, 3, стальная чешуя ур, 1, 4, 5, системные навыки, малое усиление брони, ур, мах, свободные очки характеристик, 0, свободные очки навыков, 13, свободные очки способностей, 0. То, что Реми возьмет класс маг, было также очевидно, как то, что Мануэла возьмет мага огня, а вот то, что он взял фонтан маны, хотя тот всего-то особенного ранга, удивило. Но Реми сразу объяснил, маны-то море, но вот тратится она быстро, а восполняется очень долго. Еще больше все удивились, когда он в фонтан маны закинул очко способности, но ответ у него был тот же. Да и в своем классе он набрал навыков, нацеленных на снижение расхода маны и ускорение ее восстановления. По очкам характеристик поступил так же, как и все, порядочно вложился в волю, остальное очень неровно распределил между духом и скоростью. В результате получилось это. Статус, имя, Реми Рейман, уровень, 10, раса, человек, ранг, необычный, класс, маг, титулы, отсутствуют. Основные характеристики, сила, 4,2, скорость, 20,3, выносливость, 7,2, живучесть, 6,6, воля, 12,1, дух, 21,3, дополнительные характеристики, мудрость, 5, дополнительные параметры, резерв энергии, 3823/823/525, способности, 1. Воздушный таранур, 2, 2, море маныур, 1, 3, фонтан маныур, 2, 4, 5, системные навыки, малое уменьшение расхода маны, ур, мах, малое ускорение восстановления маны, ур, мах, малая аура духа, ур, мах, свободные очки характеристик, 0, свободные очки навыков, 3, свободные очки способностей, 0, с Робби как обычно возникли проблемы. Он взял себе океан маны, все полученные очки характеристик вбухал волю и на этом успокоился. Типа класса подходящего нет, способностей тоже нет, так что я подожду, когда появится. Ага, подождал. Синтия перебрала все, что у нас есть, а после попинала и носом потыкала в возможности, и Робби взял себе еще одну способность, проникающий удар. Оказалось, что способности не только между собой и с классовыми навыками хорошо совмещаются, но и со способностями оружия и предметов. Теперь пули у Робби стали бронебойными, а статус приобрел следующий вид. Статус, имя, Робби Хейк, уровень, 10, раса, человек, ранг, необычный, класс, отсутствует, титулы, отсутствуют, основные характеристики, сила, 17,7, скорость, 15,1, выносливость, 11,4, живучесть, 7,9, воля, 12,1, дух, 29,2, дополнительные характеристики, отсутствуют, дополнительные параметры, резерв энергии, 6,691/6,691, 33, способности, 1, астральная сила ур, 1, 2, океан маны ур, 1, 3, проникающий удар ур, 1, 4, 5. Системные навыки, отсутствуют, свободные очки характеристик, 0, свободные очки навыков, 18, свободные очки способностей, 2, очки способностей он вкладывать отказался категорически, так как еще не нашел ту самую, в которую не жалко будет вложить все, но как по мне больше всех отожгла Синтия. Во-первых, класс, она взяла, лучник, хотя да, Со своей способностью она может его совместить. Да и у меня еще один эпический лук завалялся. После починки будет норм, и колчан стрел. Но бля, мы еще два колчана отдали, и очень подходящую способность. Хотя есть еще одна град стрел, вот только тут следует во-вторых. В качестве третьей способности Синтея взяла стальную чешую. Вот как так? Зачем? Ну, хотя бы очко способности вложила в свою основную. Хотя может потому что вложила, потому и взяла такой класс и способность. Да и навыки взяла интересные. Сначала прокачала фантомную стрелу, которая в классе лучника была чуть ли не основным навыком, до максимума, а после вкачала до максимума вторую ступень, и уже с ее разветвления взяла два навыка первой ступени, а именно стрелу жизни и стрелу смерти. Как она потом объяснила, первая отлично работает против нежити вообще, а вот на живых действует как прием малого лечебного зелья. Стерла смерти же, наоборот работает, урон всему живому и благодать для нежити. Насчет же способности, пожала плечами и сказала, а если до меня доберутся на ближнюю дистанцию, или мана закончится, а так топор есть, махать им умею, а теперь еще и какая-никакая броня есть. Очки характеристик она раскидала тоже своеобразно, в результате чего получилось следующее. Статус, имя, Синтея Моррис, уровень, 10, раса, человек, ранг, особенный, класс, лучник, титулы, отсутствуют. Основные характеристики. Сила 11,9. Скорость 38,1. Выносливость 9,2. Живучесть 7,6. Воля 12,9. Дух 16,3. Дополнительные характеристики. Восприятие 5. Дополнительные параметры. Резерв энергии 1095,1095,4218. Способности. 1. Третий глаз. Ур. 3. 2. Светлячок. Ур. 1. 3. Стальная чешуя. Ур. 1. 4. 5. Системные навыки. Девственная чистота. Ур. Мах. Средняя фантомная стрела. Ур. Мах. Малая стрела жизни. Ур. Мах. Малая стрела смерти. Ур. Мах. Свободные очки характеристик. 0. Свободные очки навыков. 2. Свободные очки способностей. 0. Ну и на фоне всех этих задохликов великий и ужасный я. Статус. Имя. Алекс. Уровень. 4. Раса. Человек. Ранг. Обычный. Класс. Отсутствует. Титулы. Отсутствуют. Основные характеристики. Сила. 1,9. Скорость. 1,7. Выносливость. 1,8. Живучесть. 1,6. Воля. 4,2. Дух. 6,2. Дополнительные характеристики. Отсутствуют. Дополнительные параметры. Резерв энергии. 42 часа 42 минуты 16. Хранилище душ. 2/5. Способности. 1. Душилов. Ур. 1. 2. 3. 4. 5. Системные навыки. Захват души. Ур. 1. Перенос в хранилище душ. Ур. 1. Свободные очки характеристик. 9. Свободные очки навыков. 3. Свободные очки способностей. 0. Вид моего статуса да еще на фоне остальных вызывает желание пойти поплавать в море-океане с местными обитателями, ну или повеситься на ближайшем суку, но это так мимолетные мысли, на которые я уже давно не обращаю внимания. Мне конкретно так повезло, и будь я сам, сдох бы в первые минуты, и неважно, где бы в этот момент находился. Даже не будь этой поездки, и останься я на родине, меня бы с вероятностью в 100% загрызли обратившиеся в зомби одноклассники. Даже если бы я был дома, ситуация изменилась бы не сильно. Отчим на работе, а после ведет занятия в своей секции, так что я в любом случае остался без его присутствия рядом на момент конца света. А уж там меня и тараканы толпой загрызть могли. Хотя нет, тут я перегибаю, а вот Барсик 100% мог. Из-за этого рыжего ископаемого, сколько живу, столько и помню этот рыжий комок шерсти, клыков и когтей, у меня моральная травма. Вот все остальные собак боятся, потому что их в детстве соседская собака покусала, а я кошек. Нет, не то что боюсь, перерос все же, и уже с воплями не убегаю, как было первые месяцы после неудачной попытки подергать Барсика за хвост, хотя, не такая и неудачная попытка, ведь я все же дернул, а вот то, что было потом, уже можно отнести к неудаче, теперь я кошек опасаюсь. Так вот, этот рыжий оказался до ужаса злопамятным, а главное слишком умным, это падла меня данью обложила. Вот идешь в магазин, школу, да без разницы куда, важен факт того, что выходишь из дома, надо сделать подношение барсику, так сказать, проходной налог. Неуплата каралась моментально и жестоко. И если кто думает, фи, это же просто кот, то пусть сходит и пообщается с этим чудовищем, которое у нас в квартале всех собак вывело. Даже немецкая овчарка Семеновых забиваться в будку и тихо скулит, когда этот изволит проводить инспекцию ее миски на предмет чего-нибудь вкусненького. Вот руку даю на отсечение, эта падла стопудово получила легендарный ранг и теперь терроризирует весь наш родной Мухосранск. Безопасная зона 13283И, А13, Т2457, город Удрюпинск, 30 километров севернее Мухосранска, кабинет главы города, Дмитрий Геннадьевич. Беда. В кабинет главы безопасной зоны, распростершейся на весь город, вбежал глава разведки Удрюпинска. Опять. Простонал хозяин кабинета, к которому с подобными воплями врываются, как минимум 4 раза в день. Что на этот раз? Нет, Дмитрий Геннадьевич, гость пытался отдышаться. Все. Очень. Плохо. Да успокойся ты. Вот водички выпей, отдышись и по-человечески объясни, что случилось. Дмитрий Геннадьевич, к границе города движется армия. Какая армия? Чья? Из кого? Системщики, из Мухосранска. Так-так, сколько их? Какие уровни? Что вообще удалось узнать? Больше 1000. Уровни от 10 до 17. У каждого есть хотя бы одна боевая способность, у сотни классы и полный набор способностей, они как раз от 15 до 17 уровня. Вот тут хозяин кабинета стал не менее бледным, чем его гость.